Доброе утро, шановное панство. Вот. Основная тема канала, это же, конечно же, военный контент, да, но узнав о проблеме на севере с криминалом, мы, конечно, эту тему забрасывать далеко не будем, так как пишут и простые люди, и военные, и в том числе даже сотрудники ФСБ. И говорят о существующей проблеме. Поэтому, конечно же, мы эту ситуацию будем изучать, мы будем смотреть за ней и при первой возможности озвучивать. Потому что, когда мы говорим, что нам надо людей, чтобы люди переезжали на север, то там надо создавать условия, чтобы люди переезжали на север, а не делать так, чтобы люди оттуда бежали. А для этого нужно будет наводить там порядок.